улыбаемся, и утро лучом бесцветным бьет в лицо. Все тяжело, кругом как будто воздух наполнили свинцом. Ты проживаешь утро быстро, один момент, и вот обед. Стол, чайник, ложка, кружка, миска, по телевизору все тот же бред. Текучий день недолго длится, еще чуть-чуть и 6 часов. Куда идти, к чему стремиться, на это ты ответить не готов. Себя.